Минут через 10, оценив усилия корейских минеров на отлично довольные, Руднев и Беляев вновь поднялись на верхнюю палубу. «Славно, Григорий Павлович. Стало быть, к делу готовы. Я хоть до конца и не верю, что завтра придется с японцами воевать, но они нам тут цирк не в первый раз устраивают. Поэтому и сам готов, и кореец тоже подготовил, насколько это вообще для нашего старичка возможно. Так что выкладывайте на чистоту, зачем пожаловали». За капитанами соответственно первого и второго рангов закрылась дверь каюты. «Ну, на чистоту, так на чистоту. Я понимаю, что вы на меня сильно обижены, так как я фактически бросаю кореец на растерзание и, прикрываясь вами, спасаю варяг и себя. То есть я, распоследний негодяй, и иду против главной традиции нашего русского флота, сам погибай, но товарища выручай. Ну что вы, я не единым словом». Ваш взгляд был достаточно красноречив, и что за ним скрывалось, тоже весьма очевидно, как и за эмоциями наших офицеров, а как мне-то тяжко. Но понимаете, мы сейчас фактически единственные, кто может выиграть для России эту войну. ГМ. Простите за прямоту, Всеволод Федорович, но кроме нас тут никого нет, и я тоже хочу спросить вас кое о чем. Откровенность за откровенность. У вас никто в роду мании величия не страдал? Нет, Григорий Павлович, я первый, Руднев тихо рассмеялся. И, кстати, не страдаю, а наслаждаюсь. Вот скажите мне, друг мой, кто может сорвать высадку и развертывание японской армии через Чимульпо, кроме нас с вами? У японцев сейчас под винтовкой 500 000, а у нас на всем Дальнем Востоке и в Маньчжурии 80 000 нет. В Артуре, если помните, у нас целая эскадра, включая 7 броненосцев, во Владивостоке 4 крейсера, каждый из которых по сумме боевых возможностей превосходит варяга и корейца вместе взятых. Не исключая богатыря, тот хоть по идее и, практически, ваш близнец, но, на мой взгляд, уж простите великодушно, заметно немцами улучшенный. Да, все так и есть. Но давайте поставим себя на место вице-адмирала того, что он предпримет со своим боевым опытом и британской выучкой. Не знаю, что первым пришло на ум вам, а я лично уверен, что порт-артурская эскадра как раз сейчас атакована кучей миноносцев. И после подрыва или, упаси господи, утопления пары-тройки броненосцев она не сможет бросить вызов того, как минимум, до окончания их ремонта. А значит, на войсковые перевозки японцев никак не повлияет. Владивостокский отряд крейсеров заперт льдами еще минимум месяц. Но даже если справится надежный и выведет их, все равно этот месяц они на высадку врага и его коммуникации решительно воздействовать не сумеют. В феврале шторма в Японском море страшные, даже Рюриковичи порастрепать может, и команды измучаются. Потом, учтите, что из Владика сюда надо идти через Цусимский пролив. Пройти-то они, может, и пройдут, а вот на обратном пути их поймают. Короче, не рискнут они. Спаси нас, Господи, от такого. Но даже если бы так, ведь и в Артуре есть крейсера. Аскольд Навик, боярин Диана с Палладой в конце концов. Согласен. Только еще там есть вице-адмирал Старк, который их никогда в самостоятельное крейсерство не выпустит, пока под Артуром болтается парочка асамоподобных. Да и Алексеев ему не даст. Отвлеченный вопрос. Вот как вы думаете, чем можно вывести из строя обе ваши 8-дюймовки, к примеру? Каково минимально необходимое воздействие? Ну, я думаю, достаточно одного крупного снаряда. Завтра проверим. А я вот думаю, что хватит горсти песка в смазку. Это само собой, но вы это к чему? Это я к тому, что сейчас песочком в японском военном механизме можем стать только мы. А значит, должны. И для этого я готов принести в жертву свое доброе имя, подорвав асаму весьма подлым образом и бросив на верную погибель ваш кореец. Да слышал я, что вы себе под нос на совещании бубнили. Слышал, не надо большие глаза делать. Это война, и главное теперь, ее выиграть. Появление варяга на своих войсковых коммуникациях того никак предвидеть не может. Затем он сюда целую эскадру и пригнал, чтобы ни при каких обстоятельствах ему варяг поперек горла не встал. Да и просто утопление асамы, это уже минус один корабль линии, а их у того всего 14. Вернее, пока даже 12, гарибальдийцы-то еще в пути. То есть вы не в Артур идете? Нет, у меня гораздо более интересные планы. Простите, но даже вам я не могу их раскрыть, так как есть вероятность вашего попадания в плен. Раненым, В бреду вы можете сказать лишнее. Тогда они просто поменяют смазку и получится, что кореец погиб зря. Ясно. Ну, тогда удачи вам и Бог в помощь, раз вы все уже твердо решили. Спасибо. И давайте еще раз пройдемся по действиям корейца. Давайте. Для начала, при приближении к Асами выгоните всех, кого можно, на палубу, пусть глазеют на него, чтобы господин Урю ни секунды не сомневался в ваших невоинственных намерениях. Корабль с кучей ротозеев на палубе никто за противника, готовящего гадость, принимать не будет. А вы как полагаете? Вполне резонно. Далее. По черной ракете с катера расклепайте якорную цепь. Я планирую сделать то же самое. Эти тяжести нам больше ни к чему. Сразу давайте залп из носовых пушек по мостику и пускайте мину. Только умоляю, поднимите сначала боевые флаги и спустите сигнал о переговорах. Одновременно со взрывом мины, подрыв нашего сюрприза, Берлинга я уже проинструктировал. Тут же положите снаряды из ретирадной 6-дюймовки с перелетом по Сунгаре, чтобы стационеры его заметили. Далее смотрите по обстоятельствам. Если Асама держится на плаву, тараньте и взрывайтесь, если тонет, то поиграйте в прятки с Чадой. Высовывайтесь из-за Асамы, давайте залп, и сразу полный назад. Не забывайте подавлять любое движение на нем из всего свободного оружия. У вас есть шанс хорошо подцапать Чаду. В прямой бой с ним лезть я бы поостерегся, все же у него скорострелки, и числом поболее, а у вас брони считай, что нет. Если случится невероятное и вы и Чаду выведете из строя, то тогда огонь по следующему крейсеру. Но, думаю, к тому моменту сам кореец уже будет практически не боеспособен. Чудес не бывает. Когда вы потеряете способность стрелять из обеих 8-дюймовок, возникнут угрозы потери хода или больших затоплений, то сразу, не мешкая, тараньте Асаму и взрывайте корейца. Если уже не сможете, топитесь на фарватере, естественно, после посадки команды в шлюпке. Когда решите покинуть корабль, по вашей ракете белого дыма катер подойдет к борту принять раненых, если его к тому моменту не утопит. По прибытию на берег придерживайтесь нашей версии событий. Мы предъявили японцам ультиматум, они утопили Сунгари, мы открыли огонь в ответ на это. Мины на фарватере, случайность, результат подрыва Сунгари, вызванного попаданием японского снаряда. Зазубрите это как отче наши офицерам, то же самое затвердите. Собственно, все вопросы, предложения. Что в это время делает варяг? Избавляюсь от становых якорей, кроме одного, даю полный ход. Проходя мимо Асамы, пускаю по нему пару мин. Чем дольше его будут чинить, тем лучше. Потом стреляю по нейтаке и прочим и пытаюсь прорваться в море. Там в темноте меняю курс. Может быть, устрою сюрприз для японцев, если они за мной погонятся, и утром начну ловить транспорты. Обычная крейсерская работа. По этому фарватеру полным ходом. А как руль вам заклинит, что тогда? Ну, волков бояться, в лес не ходить. Как надо будет сбросить ход в узостях, дам полный назад. Заодно пристрелку японцам собью. Бронированную 3-дюймовую трубу с рулевыми приводами варяга перебить фугасами. Это почти невозможно, знаете ли. Кстати, для того я у вас штурмана и забираю, он этот фарватер получше моего знает. И потом призы тоже он поведет во Владивосток, если таковые будут. Для этого и часть вашей команды на варяг перевожу. И все это при том, что вы до сих пор не знаете об объявлении войны. Утром все будет, не сомневайтесь. По тактике на завтра вам все ясно. Вполне. Что не ясно до сих пор, так это, что на вас нашло, Всеволод Федорович. Вы просто сам не свой. Не скажу, что мне новый Руднев не нравится, но откуда он взялся? Никогда бы не поверил, что вы можете пойти на такую дерзость. Обстоятельства свынуждают. И потом, в каждом из нас и наших матросов живут два разных человека, мирного времени и военного. И обычно, как это ни странно, те, кто хорош в мирное время, никуда не годятся в военное, и наоборот. В том-то и дело, что в мирное время вы, уж простите, были выше всяческих похвал, Всеволод Федорович. Раз так, значит, перед вами мой злой двойник. Давайте на том и завершим. Начальства Артурского над нами тут нет, так что хочешь не хочешь, а отвечать за все мне. Поневоле заведешься, а завтра, или грудь в крестах, или голова в кустах. Но мне лично первый вариант больше нравится. Ну, удачи вам, дорогой мой. От того, как вы с Берлингом нашим начнете, почти все и будет зависеть. Молиться за вас будем. Командиры допили адвокатов и вышли из каюты на верхнюю палубу. Так как главный разговор уже состоялся, лезть в трюмы, крюй-камеры, машинное отделение и прочие потроха корейца не было смысла. За долгие годы службы Беляев изучил свой кораблик досконально, и вероятность что-либо подметить свежим взглядом вряд ли перевешивала неизбежно потерянное время. Ночь уже перевалила за середину, а список абсолютно необходимых дел упорно не уменьшался, а наоборот, продолжал расти, как снежный ком. С форумной точки зрения все было гораздо проще. Кстати, о необходимых делах. Да, чуть не забыл, ведь в попыхах, Григорий Павлович. Как вы думаете, сколько 6-дюймовых снарядов успеете расстрелять завтра из ретирадной пушки? Если нам очень сильно, безумно повезет, то 30-40, на самом деле верю в 20, а что? Видите ли, у меня в боекомплекте де-факто одни бронебойные снаряды. Причем нового, вредительского образца. А мне для прорыва надо максимально выбить артиллерию противника, тут ваши старые, но стабильно взрывающиеся фугасы были бы гораздо полезнее. Может, оставим вам на борту 50 штук, а за остальными я пришлю катер. Хоть по десятку снарядов на орудие, которые взрываются при попадании в цель, они делают аккуратные 6-дюймовые дырочки в бортах на входе и выходе. А, бог с вами, грабьте. Только, чур, перевозка за ваш счет. Сейчас распоряжусь, чтобы поднимать на палубу начали. Но если завтра войны все же не будет, ох и много удачи вам понадобится, Всеволод Федорович, чтобы объяснить свои действия перед адмиралом и наместником. И что за новый вреди, как вы, простите, сказали, какой образец. Хотел бы я, чтобы разбирательство со Старком и Алексеевым было сейчас моей самой большой проблемой. А по снарядам? Понимаете, мне тут конфиденциально один старый приятель сообщил из артиллерийского ведомства, имени назвать не могу, хоть убейте, просил остаться инкогнито, что трубки для бронебойных снарядов новых серий практически все с дефектом. Какие-то проблемы с излишней частотой материалов, что ли? Снаряд взрывается только при пробитии достаточно толстой брони, и то не всегда. Да вы что, это что же, на всех броненосцах и крейсерах эскадры, получается, не взрывающиеся снаряды? А начальство наше артурское в курсе? Да бог его знает. Если тут кто и в курсе, то до конца войны могут и не почесаться. Российская традиция, гром не грянет, свинья не съест, в исполнении русского чиновника, страшная вещь, но ведь с этим нужно делать что-то, и срочно. Вот в Питере пусть и думают, как из всего этого дерь, безобразия вылезать. Здесь же на повестке дня задачка иного масштаба, только вот кому проще. Ну, не осрамиться нам с вами завтра, и да хранит нас Господь. Глава 6. Карты на стол. Рейчимульпа, Корея. 27 января 1904 года, 16:35, 17:20. Через несколько секунд после первого выстрела корейца варяжские становые якоря, прогрохотав на прощание в клюзах последними звеньями цепей, упокоились на дне гавани, и крейсер, освобожденный от их узды, рванулся вперед как норовистый конь, скинувший наездника. Под командованием старшего офицера и боцманов, заведя стальные тросы на кормовой шпиль, матросы палубной команды по очереди, сначала с правого борта, потом с левого, ловко отводили и крепили выстрелы со снарядоулавливателями, бывшими противоминными сетями. Решение Руднева расклепать цепи вызвало накануне тихую панику у мичмана Черниговского «Сокола», которому, как ревизору, за эти самые якоря предстояло отчитываться. И никакие уверения командира, что они будут списаны по статье «Утраченные в бою, как и сети», не смогли вернуть ему хорошего настроения. Поднятые еще с утра пары во всех котлах, час назад были доведены до давления в 17,5 атмосфер, полуторная смена кочегаров, залитые в опорные подшипники главных машин и валов свежее охлажденное масло, как и его дополнительный запас в ведрах, все это должно было позволить держать 22 узла до заката, если не произойдет массовых разрывов котельных трубок. Правда, была вероятность, что потом придется выводить машины по одной для профилактики или, не дай бог, уже для ремонта. Но до этого еще надо было дожить. В случае разрыва трубок в каком-либо из котлов с выводом его из действия Лейкову было приказано компенсировать недобор пара за счет увеличения давления в остальных. Конечно, это был риск, но других вариантов удержать скорость не было. И, похоже, Фортуне тоже было любопытно, что может получиться из сумасшедшей идеи экс-форумчанина. На этот раз она решила немного подыграть русским. После двух, практически одновременных, подводных взрывов у борта, крен НАСА медленно, но верно начал нарастать. Действие артиллерии главного и среднего калибров броненосного крейсера кончилось, так и не начавшись, пока в ответ кореец получил только одно 6-дюймовое попадание в надстройку и пару малокалиберных снарядов. Сваряга было не разобрать, куда именно. Впрочем, само собой, не все прошло так, как хотелось бы. Теория вероятности и законы Мерфи вносили свои коррективы. Один из снарядов первого залпа канонерки не пожелал лететь в мостик японца, как было задумано артиллеристами. Ему было угодно закончить свой жизненный путь красивым взрывом в носовой оконечности Асамы. Вот тут-то и аукнулось японцам интересное конструктивное решение инженеров Эльсвикской верфи, разместивших динамо-машины над броневой палубой. Если наведение огня из казематных 6-дюймовок наличие или отсутствие электроэнергии существенно повлиять не могло, хотя заряжать тяжеленные снаряды в дымном мраке казематов малорослым японцам и стало гораздо веселее, то вот ворочить вручную 8-дюймовые башни при нарастающем крене и масляном душе из разорванных сотрясением шлангов гидравлики было уже крайне затруднительно. Второй залп корейца был направлен в бортовые казематы 6-дюймовок Асамы. Память лже-Руднева услужливо подсказала, что может натворить даже один русский 8-дюймовый снаряд, взорвавшийся в нужном месте. Пусть и выпущенный из короткоствольной пушки, и с зарядом из слабенького черного пороха, но попавший в цель в аналогичной ситуации при Ульсоне снаряд Рюрика нанес самые тяжелые повреждения японскому кораблю в том бою, однокласснику Асамы кстати. А уж что могут натворить два таких подарочка, одновременно взорвавшись в броневых коробках казематов, лучше всего представить, посмотрев наиболее завлекательные и кровавые моменты у Бит Билла. Цепь вторичных детонаций зарядов и достаточно неустойчивых к близким взрывам шимозных снарядов выбила из строя 3 6-дюймовки вместе с их расчетами. Нет, будь у японцев хоть полчаса на разборы завалов, пара комплектов запасных прицелов и еще небольшая кучка более мелких запчастей к орудиям, мощи одного только среднего калибра Асамы, который, к слову, составил бы честь любому современному ему броненосцу, хватило бы на то, чтобы смести корейца с поверхности моря. Увы или к счастью, как говорил старик Эйнштейн, все относительно. Впрочем, японцы, не те люди, которые готовы признать, что что-либо совершить невозможно, особенно если еще есть хоть какой-то шанс. Вот и сейчас с мостика варяга в бинокль можно было разглядеть, как носовая башня ГК Асамы медленно начала поворот в сторону корейца. Одного залпа пары асамовских монстриков хватило бы канонерке за глаза, поэтому с нее открыли по башне суматошный огонь из всего, что могло стрелять, включая оба пулемета. К сожалению, 8-дюймовки самого корейца находились в процессе перезарядки. Вот рявкнула ретирадная 6-дюймовка. Увы, снаряд разорвался на бортовой броне Асамы, не причинив вреда ничему, кроме краски. Пара неудачников, находившихся в отсеке за броней и получивших серьезную контузию, были не в счет в корабельной дуэли, хотя лично они бы с этим не согласились. Больше шансов предотвратить залп у корейца не осталось. Надежному бронированию башни мелкие снаряды, даже попадая в цель, навредить не могли, а попасть в прорези комендорского колпака на крыше башни – слишком уж невероятная удача. Набиравший ход варяг находился еще слишком далеко, и рассчитывать на прицельные попадания просто в Асаму, не говоря уже об отдельно взятой носовой башне, было бы самонадеянным оптимизмом. Открыть огонь прямо сейчас, с 45 кабельтовых, значит рисковать поломать чертовы подъемные дуги и остаться без орудий в момент прохода мимо нитки. А это приговор не только корейцу с его несколькими десятками душ на борту, но и варягу, где их более 800. Вот она, оплачиваемая кровью, беспощадная цена тривиальной конструкторской недоработки, помноженной на паршивое качество металла и отсутствие жесткой системы контроля в лице военной приемки советского образца. И никак не объяснить это сейчас милым юным мичманом, командиром носового плутонга, батареи 3-дюймовок и орудий правого борта, чьи удивленные глаза видны даже с мостика, почему гад Руднев так затягивает с открытием огня. Старт, лейтенант Зарубаев, стоявший рядом, сжал бинокль так, что костяшки пальцев побелели, а его немного раскосые, татарские глаза превратились в узкие щелочки. Было видно, что обожание командира, ловко избавившего их от самого опасного противника, а сам и борется в нем с недоумением и обидой. На лице его явно читалось: «Давно пора открывать огонь, неприятель в зоне действия артиллерии, чего же ждет этот олух с погонами Каперанга? Дистанции выстрела картечью этому пережитку парусной эпохи не хватает, но молодец, дисциплинированно больше об открытии огня не спрашивает, всего-то двух отлупов ему хватило». Особенно хорошо подействовал второй, с упоминанием подробностей интимной жизни с 6-дюймовкой системы Каны в особо грубой и извращенной форме. «Может, и обиделся, но мне сейчас миндальничать некогда. А, хрен с ним, наверное, уже можно. На глаз, почти кабельтов 40 до нее. Нерат вон весь извелся уже, чуть ли не приплясывает за своим дальномером. И да свершится воля твоя, Сергей Валерьевич, скомандуйте открыть огонь носовым плутонгом и всем, что дотягивается с правого борта по асами в момент нашего выхода из Заидальми. Снаряды наши, те, что доставили скорейца беречь до момента прохода мимо Нитоки. Только довернем сначала немного, чтобы Беляева не зацепить. Есть. На дальномере. 42 кабельтовых. Скорость сближения больше 15 узлов. На штурвале. Полрумба лево. Есть. Полрумба лево. Одерживай. Есть. Одерживай. Так держать. Есть. Так держать. Ну, вот. Сейчас. Пора. Носовой плутонг. Залп. На одно неуловимое мгновение Петровичу показалось, что крейсер даже чуть присел, когда баковые 6-дюймовки, одновременно ахнув, дернулись своими массивными телами назад, обдав боевую рубку облачками бурого порохового дыма. Снизу, из-под мостика, их почин поддержали бортовые. Пары секунд позже громыхнули еще две с кормы. Вокруг орудий деловито засуетились расчеты. Падение. Недолет. На дальномере. 40 кабельтовых. Началось. Господи, благослови. Приказ на открытие огня варягам совпал с моментом, когда командиру башни Асамы показалось, что он наконец-то поймал в прицел ускользающий на циркуляции кореец. Увы, не показалось. Поймал-таки, зараза. Один из снарядов прошел в притирку над палубой, второй же. Хорошая точность для первого залпа, есть одно попадание в борт, впрочем, в упор, дело не хитрое. С другой стороны, без электричества не так и просто, или все же резервное динамо запустили асамоиды узкоглазые, чтоб их в бога душу коромыслом. Нет, хоть они и враги, но молодцы, воевать умеют. Носовая часть, вроде прямо под правой 8-дюймовкой, черт, ну что, минус 50% от мощности артиллерии, и прощай всякие шансы на добивание ожившей башни Асамы и повреждение чады. Дьявол, кажется, потому что очень хочется, или на самом деле получилось, отсюда не разобрать. Ну, сколько 8-дюймовок ответит на корейца? Обе. Сработало. Дуракам везет, особенно если они сами заботятся о своем везении. Корейца пронесло. Здоровенная, но надводная пробоина, отперфорированный мелкими осколками борт, заливаемый через три более крупные осколочные пробоины форпик, два члена расчета правой носовой 8-дюймовки убиты осколками на месте, еще трое ранены, плюс куча оспин на щите орудия, пара из них сквозные, это так, мелочи жизни. Но еще вернее можно было сказать, что пронесло Асаму причем по полной. Один из 8-дюймовых снарядов корейца все же попал в носовую башню. Пробить броню, правда, ему не удалось, но и просто встряски должно было хватить хотя бы для временного вывода башни из строя. Малейший перекос на катках, самый мелкий осколок под мамеринец, и попробуй, проверни эту махину. То же самое относится и к вертикальному наведению орудий, затворам, трубопроводам и клапанам гидравлики, а про тонкую механику прицелов и дальномеров после такого сотрясения вообще лучше помолчать. Минут так энцать, свободных от смертоносного 8-дюймового душа, у корейца есть. Если кормовая башня не оживет, конечно. На напряженно ожидавшем ее залпа корейца не могли знать, что мина, поставленная с катера и взорвавшаяся практически под башней, намертво заклинила элеватор. Расчетная глубина взрыва была в 3-4 метрах от поверхности воды, но, судя по всему, течение сильно оттянуло мину, и взрыв произошел почти у днища крейсера. Сейчас в стремительно затапливаемых башенных погребах, работая в полной темноте, поскольку кормовая динамо-машина тоже не пережила сотрясение от взрыва, артиллеристы броненосного крейсера пытались вручную подать на несколько палуб вверх тяжеленные пороховые заряды. Беляев, не дождавшись залпа с Асамы и понадеявшись, что тому пока хватит и ретирадной 6-дюймовки, решил обратить благосклонное внимание главного калибра на чаду, пока артиллеристы скорострельных револьверок продолжали зачистку палубы, мостиков и марсов японского флагмана. Подождав минуту, требуемую для перезарядки 8-дюймовок, канонерка увеличила ход и, не прекращая яростного обстрела асами мелкокалиберными пушками, решительно направилась в обход его корпуса в сторону чады. При этом ютовая 6-дюймовка успела послать горячие 40-килограммовые приветы в непонятно почему молчавшую кормовую башню и прямо в кучку японских артиллеристов, столпившихся у зашевелившей хоботом палубной 6-дюймовки. Сквозь сполох разрыва брызнула красным. И еще разок туда, где ее расчету вновь привиделось подозрительное шевеление. Оно было вызвано попыткой японцев вынести с мостика находившегося в бессознательном состоянии адмирала Урю. В момент, когда шпирон корейца высунулся из-за кормовой оконечности Асамы Беляев, разворачивая свой корабль носом к новому противнику, отдал приказ рулевому. Лево на борт до упора и машине полный назад. На короткую секунду канонерка замерла, после чего раздался сдвоенный грохот ее 8-дюймовок. На чаде за прошедшие с момента торпедирования Асамы несколько суматошных минут успели более-менее разобраться в ситуации и подготовиться к стрельбе. Но вместо того, чтобы расклепать якорную цепь, стали штатно ее выбирать. Действительно, чего дергаться-то? Корабль прикрыт от неприятеля одним из лучших броненосных крейсеров мира, мощи и защиты которого должно вполне хватить на то, чтобы раздавить и варяга, и корейца. Поэтому конлодка застала крейсер противника хоть и готовым к бою, с разведенными парами, но не на ходу. Еще минута ушла у удивленных дальномерщиков и артиллеристов чады на определение расстояния до неожиданно появившегося из-за асамы непонятно почему еще ею не потопленного корейца и на наводку на него орудий. Добавьте к этому естественный шок от зрелища стремительно нарастающего крена своего флагмана. В итоге первый залп по чаде корейцу удалось сделать в полигонных условиях. Было зафиксировано одно попадание. Результат – здоровенная рваная дыра в борту, с нижней кромкой на метр выше ватерлинии, при любом движении чады грозившая затоплением угольной ямы. Не смертельно, но полного хода лучше уже не давать. Орудие, расположенное над местом попадания, выведено из строя. Второй снаряд лег недолетом. Если цель находилась на дистанции 10-15 кабельтовых, русские комендоры довоенной выучки мазали редко. И, как правило, показывали процент попаданий выше, чем их японские коллеги. Проблема была только в том, что японцы до войны учились стрелять и на большие дистанции. Поэтому, когда время предъявило новые требования и дистанции реальных морских боев выросли до 30-45 кабельтовых, лучшие результаты всю войну стабильно показывали именно японцы. Но бой при Чимульпо в новой редакции проходил на дистанциях, удобных для корейца и под его диктовку. Старые, недостаточно дальнобойные и недостаточно скорострельные для современного боя пушки. Да, зато калибр почти в 2, а вес снарядов в 4 раза больше, чем у чады. Кстати о чаде. Ответный залп, одно попадание, снесена и без того обрезанная фок-мачта корейца осколками на мостике, убитая рулевой и марсовый, тяжело ранен сигнальщик и пара человек из расчета правой 107-миллиметровки, легко ранены практически все, находящиеся на мостике, включая командира. Руль не поврежден, машинный телеграф тоже. С учетом предыдущих попаданий с асамы кореец потерял убитыми и ранеными уже более 20 человек. Пусть половина, легкораненые, которые были способны выполнять свои обязанности, но еще пара залпов японского крейсера, и надо будет думать о том, как топить конлодку, красиво, стараном асамы или тихонько, но стратегически более печально для неприятеля, поперек фарватера, рядом с Сунгари. Впрочем, пока стреляют 8-дюймовки, вперед, это означает, сначала полный назад, перезарядиться с оглядкой на кренящегося и медленно оседающего, но все еще опасного соседа асаму, а потом уже вперед. Еще один заход, снова дуэльная ситуация. На этот раз, высунувшись, обнаруживаем, что чада уже на ходу, артиллеристы крейсера настороже и успевают выстрелить первыми, 2 попадания. Ответный, 5-й залп корейца. Результат, 0, недолеты. Обидно. Так, опять полный назад, перезарядиться, выслушать доклад о повреждениях. Паршивый, кстати, доклад. Пробоина в носу, Затопление форпика и снесенная со всем расчетом левая носовая 107-миллиметровка. В следующий заход надо не пытаться упредить залп чады, это, похоже, бесполезно и нереально. Придется его пережить, перетерпеть, а потом, нормально прицелившись, попытаться все же достать эту заразу. 8-дюймовки канонерки без проблем пробьют слабенький пояс чады. На такой дистанции даже поясная броня Асамы не гарантирует стопроцентной защиты от их старых, но весьма мощных снарядов. Так что главное теперь – попасть. Попасть любой ценой. Еще 1-2 8-дюймовых удара в корпус, и при удаче ей будет уже не до преследования прорывающегося варяга. А ведь чада с корейцем почти ровесники, да еще и примерно из одной весовой категории. Встретились два престарелых бульдога, к тому же представляющих собой два различных направления в кораблестроении, и на старости лет вцепились друг другу в глотки. Интересная парочка пыталась сейчас утопить друг друга на рейде Чимульпа. Они были заочно просто созданы друг для друга. Чада в полтора раза крупнее, но имеет меньший вес залпа при более сильной защите. По первоначальному проекту этот крейсер и по вооружению чем-то напоминал корейца, тоже две крупнокалиберные пушки и немного мелочи. Но достроили его как один из первых в мире кораблей, вооруженных только скорострельными пушками, всего 10 орудий калибра 120 мм, из них в бортовом залпе 6. Их дополняли 14 47-миллиметровых противоминных мелкошек. Подобная схема прекрасно проявила себя в боях против китайского флота. Бронирование, однако, от первоначального проекта осталось, и сейчас оно являлось главным преимуществом чады. Кореец тоже достраивался в момент, когда единичные редкостреляющие крупнокалиберные пушки стали вытесняться более мелкими скорострельными. Но в данном случае склонность русских конструкторов к консерватизму, как ни странно, сработала в нужную сторону. Кореец получил не кучу новомодных скорострелок, а два новых 8-дюймовых орудия вместо одного старого в 9 дюймов. Оба были способны вести огонь по носу. Их дополняли ретирадная 6-дюймовка, 4 старенькие 107-миллиметровые пушки по бортам и противоминная мелочь в виде 2 47-миллиметровок и 4 37-миллиметровых пушечек. Бортовой залп так себе, даже по сравнению с чадой, но зато под носовой лучше не попадать, чем сейчас японцы активно и пытались заниматься. К тому же Россия в то время могла позволить себе строить узкоспециализированные корабли, поэтому проектировщики не стали пытаться сделать из хорошей канонерской лодки плохой крейсер. К недостаткам корейца относились практически полное отсутствие бронирования и наличие парусного вооружения. Теперь эта парочка пыталась точно решить, чья же концепция жизнеспособнее, причем в буквальном смысле этого слова. На большой дистанции или просто при перестрелке в открытом море, наверное, стоило бы ставить на японца, но вот при столкновении в упор и наличии искусственных шхер в виде асамы преимущество переходило к корейцу. Командир Чады Мураками, после того как его крейсер снялся наконец с якоря, решил, что при выведенном из строя флагмане Урю находиться ближе всего к надвигающемуся варягу и играющему в кошки-мышки корейцу не слишком разумно. Действительно, его крейсер и так самый слабый по артиллерии в эскадре, к тому же две пушки правого борта уже выведены из строя первым залпом корейца. В сложившейся ситуации самое логичное – попытаться оттянуть противника под огонь остальных кораблей. И чада, медленно ускоряясь, потянулся в сторону выхода из гавани. Однако этот маневр выводил его из тени асамы, в которой он комфортно скрывался до сего момента от артиллеристов варяга. Русский же крейсер до сих пор игнорировал обстрелом все корабли противника, кроме уже обреченного японского флагмана, хотя то, что асама долго не протянет, было видно невооруженным глазом. Крен продолжал нарастать, носовая башня и казематы бортовых 6-дюймовок не боеспособны, стволы орудий в них уже смотрели в воду даже на предельном угле возвышения. На чаде не могли знать, что, прекрасно помня о результатах боя в своей реальности, а там варягам с больших дистанций было выпущено более 1500 снарядов калибра 3,6 дюймов при отсутствии достоверно зафиксированных попаданий, Петрович в шкуре Руднева прилагал неимоверные усилия для того, чтобы снизить темп стрельбы. Это было просто необходимо для того, чтобы не поломать излишне нежные конышки собственной стрельбой раньше времени, не утомить команды подносчиков и, главное, не допустить перегрева стволов, который приведет к снижению точности орудий в момент, когда она будет максимально необходима, при прорыве мимо нитоки с нанивой. Ага, сейчас. Гладко было на бумаге. Артиллеристы «Варяга», избыточно воодушевленные подрывом асамы и дорвавшиеся до возможности пострелять в волю по практически не отвечающей мишени, были близки к технической скорострельности, которая всегда считалась недостижимой в боевых условиях. Все грозные крики Руднева с мостика и спорадические попытки старшего офицера снизить темп огня игнорировались не только вошедшими в раж расчетами, но и мичманами, командирами плутонгов. С палубы начинала доноситься пока еще не стройная песня «Варяга», постепенно подхватываемая остальной командой. Запомнили, черти, зря, что ли, утром полчаса потратили на разучивание, хоть мелодию чуток и перевирают, как и слова в паре куплетов. Блин, а может, с песней до боя не стоило заморачиваться. Воодушевление, вещь хорошая, но одновременно горланить и кидать 40 слишком килограммовые чушки 6-дюймовых снарядов. Ведь дыхания же не хватит. Впрочем, пока летают мухой мужики здоровые, жилистые. Посмотрим, что будет после первых попаданий в нас. Упс. Вот и накликал, подумалось Рудневу при виде вставших у борта «Варяга» нескольких водяных столбов. Нейтака с Нанивой решили активно включиться в игру, открыв огонь по «Варягу», предотвращение прорыва которого и являлось главной задачей Рю. Похоже, что корейцы-японцы собрались оставить на десерт, ведь с его скоростью спастись бегством он никак не сможет. А даже если бы и смог, к искреннему удивлению моряков «Микадо», ни командир, ни экипаж русской канонерки и не помышляли этого делать. Я не поверил своим глазам, когда этот маленький кораблик развернулся и бросился на японский броненосный крейсер, как английский фокстерьер на кабана. Фраза эта, сказанная после боя командиром Паскаля Синисом американскому журналисту, за 3 дня была перепечатана десятками ведущих мировых газет и журналов. Игры кончились. Кореец шел в свою последнюю атаку, да и «Варяг» наконец-то попал под обстрел оппонентов. Следующие полчаса должны показать, выйдет ли хоть что-нибудь из затей бывшего форумчанина, или судьба «Варяга» и вправду была исторически предопределена на 110%. Флагман «Рю», даже с выведенной из строя артиллерией главного и среднего калибров, оставался весьма беспокойным соседом. То одно, то другое противоминное орудие оживало и считало своим долгом выпустить как можно больше снарядов в корейца. С ними азартно перестреливались расчеты ПМК конлодки и уцелевшей бортовой 107-миллиметровки. В этой дуэли на стороне русских было одно немаловажное преимущество. По тактическим воззрениям того времени, для ПМК единственным подходящим снарядом считался бронебойный, безразрывного заряда. Так что многочисленные попадания с асамы пока оставляли красивые, но достаточно безобидные пробоины в бортах корейца. Затопление через них удавалось не допускать с помощью заранее заготовленных из снятого рангоутного дерева пробок. Зато с конлодки в ответ прилетали нормальные 107-миллиметровые снаряды, которые даже при неточном попадании стабильно корежили орудия осколками и глушили прислугу разрывами, отбивая у японцев желание, а главное, возможность пострелять. Но вечно это продолжаться не могло. Рано или поздно 3-дюймовый снаряд по теории вероятности просто обязан был залететь в машинное отделение канонерки. Здесь уже работала не баллистика, а статистика. Для того ведь и создавались эти длинноствольные скорострельные орудия. При попадании в миноносец снаряд должен был пройти сквозь метр угля и пробить паровой котел или повредить машину. А по степени защиты силовой установки кореец принципиально от миноносцев, увы, ничем не отличался. Наконец, какому-то отчаянному японскому комендору на асами, упорно не желающему признавать факт неизбежного утопления своего крейсера, подфартило. Выпущенный им 3-дюймовый снаряд пробил борт корейца и на вылет прошил один из котлов.